Глава 19. Кадетский корпус Некроса. Последние слова Дэна Берри раскололи окружающую меня реальность, и я с трудом удержался на ногах. Мир сделал сальто, а я оказался в каком-то странном помещении. Стоящие между мраморных колонн статуи, неудобные резные диванчики и небольшой бассейн прямо посередине зала. Сквозь искусственную дыру в потолке прямо над бассейном в помещении, видимо, должен был проникать солнечный свет. Вот только сейчас вместо него хлестали упругие струи ливня и стекала дождевая вода. «Атри корпуса», — тут же пояснил Денебери. «Единственное место, где кадеты во время дождя могли общаться, не опасаясь, что их слова передадут Ковину. Я, судя по тому, что видел и чувствовал, находился в мраморной статуе. Причем боль в натруженных мышцах никуда не делась, да еще и жутко зачесался нос. «И не вздумай пошевелиться», — предупредил меня некромант. «Анупово знает, каким образом ты сумел провалиться в чертоги моей памяти. Но все, что ты можешь, только слушать». Я хотел было кивнуть, но вовремя опомнился. И да, голос Денебери потеплел. «Поздравляю с успешным освоением замедления биения жизни. Если бы не оно, ты бы сюда не попал. Мне было жутко интересно, какого черта я вообще куда-то попал, и что за чертовщина происходит со мной по ночам, но благоразумно оставил разборки на потом». «Кровь просыпается», — проворчал Денебери. «Но ты прав, лучше об этом поговорить потом. Пока что слушай». Слова про пробуждение крови я взял на заметку, а вот последний совет пропустил мимо ушей. И так было понятно, что кто-то или что-то хочет показать мне что-то важное. К тому же что-то мне подсказывало, что скоро я узнаю, почему кадетский корпус Некроса так созвучен по названию с кадетским корпусом нашей заставы. Впрочем, развить мысли я не успел. Не прошло и минуты, как двери, ведущие в гостиную, распахнулись, и в помещение зашли два мальчугана. «Разовое упокоение павших! Слишком трудоемкий процесс!» — с жаром вещал высокий паренек с ожогом на левой щеке. «Настоящий некромант не может позволить себе упокаивать мертвецов несколько недель. Массовое упокоение дает 3% шанс неконтролируемого поднятия», — возразил невысокий щуплый мальчик с непокорным волчьим взглядом. «Это неоправданный риск». Его манера речи, его тщательно запрятанная злость на весь мир, его ледяные интонации явно давали понять, что я вижу перед собой маленького Денебери. «Шаманы Ковина до последнего не хотели отдавать меня в корпус», — подтвердил мои догадки некромант. «Меня предлагали сжечь, окончательно уничтожив мой род». Но судя по тому, что стоящий около бассейна пацан спокойно себе рассуждал о разнице в упокоении мертвецов, его все же приняли в корпус. «Ковин побоялся гражданской войны», — усмехнулся Денебери. «Во многом это было политическое решение. Наш род был уважаем не только в Некрополе, но и далеко за его пределами. Отец после заключения сделки с Анубом успел отправить всю нашу семью в далекий мир колонию, но нас нашли и там». Денебери замолчал, а я почувствовал, как на сердце навалилась тяжесть. Скорбь по убитой семье и нестерпимое ощущение бессилия, переходящее в жажду мести. «Отец уничтожил 15 шаманов», — зло продолжил некромант. «Но когда нас обложили, передал всю силу мне и вышел к Ковину. Он мог обратиться в лича, и некрополь бы вздрогнул, но вместо этого отрекся от силы». Я внимательно слушал Денебери, не забывая следить за мальчишками. Последние переключились на цифры и сейчас негромко спорили, каждый отстаивая свою точку зрения. Они явно чего-то ждали, и мне не оставалось ничего другого, как ждать вместе с ними, попутно слушая историю разоткровенничавшегося некроманта. «Ковин оценил поступок моего отца и не стал меня убивать», — глухо продолжил Денебери. «Или это Ануб выполнил свою часть сделки, не так важно. Важно, что казнь отца затянулась на 6 часов. И все это время меня заставляли на это смотреть». Я внутренне поежился, сам до сих пор помню палату реанимации, где лежали мои родители, и то чувство безысходности. А тут еще и казнь. «За все это время отец не проронил ни звука. и, не моргая, смотрел мне в глаза. Голос Денебери окреп и стал злее. «Этим позорным волкам было невдомек, что истинный служитель смерти не чувствует боли и относится к телу, как к временному сосуду бессмертной души». Стоило некроманту сказать про боль, как у меня тут же мелькнула мысль про свой высокий болевой порог. Раньше я думал, что мне просто повезло, сейчас же я был более чем уверен, что Денебери выбрал меня не случайно. «Все то время, пока палачи издевались над его оболочкой», продолжил тем временем Денебери. «Отец по мысли речи передавал мне накопленные за века знания нашей семьи. Не все, только те, что понадобятся мне, чтобы выжить и отомстить». Чем дольше я слушал некроманта, тем сильнее меня обуревало ощущение, что все, что со мной происходит, тщательно спланированная игра. «Игра, говоришь? Возможно», — не стал спорить Денебери. «В жизни и в смерти важны лишь две вещи — род и искусство. А теперь перестань так громко думать и прислушайся к этим мальчишкам». Я последовал совету некроманта и, как оказалось, не зря. Пацаны все так же говорили о процентах, плетениях и формулах упокоения, но в их словах нет-нет, да и проскальзывали интересные моменты. Ковин будет только рад, если мы найдем решение массового упокоения. Главное не перепутать плетение упокоения и поднятия, ведь они так похожи. И не забыть про обязательную уязвимость к магии огня, ведь армию немертвых нельзя оставлять без подстраховки. Контроль над немертвыми можно организовать в виде призрачной уздечки. Вот только нужны будут шаманские метки. Или духи, или слепки аур. Лучше сделать фиксацию по трем признакам, чтобы контроль ненароком не достался случайным разумным. Осталось только понять, откуда будет идти энергия на подпитку немертвых. Отложенный платеж духом земли и каждого шамана. Инициация? Сможет ли человек стать верховным шаманом Ковина? Максимум доступный наследнику рода – это советник. И то он должен ненавидеть некромантов всей душой. Вот только кто? Шумящий снаружи ливень заглушал слова парней, а льющаяся в бассейн вода исключала работу любых подслушивающих заклинаний, но пацаны все равно страховались, и, как оказалось, не зря. На дальней стене висели богато вышитые циновки, и одна из них едва заметно колыхнулась. Вот только пацаны, к сожалению, этого не заметили. Или заметили? «Чтобы некроманты не ощутили биение жизни», — усмехнулся Денебери. «Они знали, что рано или поздно кто-то придет, чтобы попытаться прочитать их разговор по губам. А вот сейчас будет момент, за который мне до сих пор стыдно». Как бы то ни было, голос маленького Денебери оставался таким же тихим, но слышно его было на удивление прекрасно. «Ты должен понимать, что служители Ануба не могут быть равны». «Предлагаешь раз и навсегда решить этот вопрос?» — прищурился парень со шрамом. «Раз наши семьи не смогли, то нам не остается ничего другого». «Тенебери», — с грустью протянул некромант. «Отличие в одну букву, повлекшее за собой многовековое противостояние». Что ж, парень со шрамом сжал кулаки, и его глаза вспыхнули изумрудным огнем. «Здесь и сейчас!» «Здесь и сейчас», — подтвердил щуплый паренек с колючим взглядом. Несколько секунд они, не моргая, смотрели друг другу в глаза, а затем высокий паренек схватился за левую руку и страшно закричал. На моих глазах его рука начала стремительно усыхать, пока не превратилась в обтянутую пергаментной кожей кость. «А-а-а!» — надрывался парень со шрамом. «Ненавижу тебя! Ненавижу эту проклятую магию!» «Знай свое место», — невозмутимо ответил маленький Денебери. «У Ануба может быть только один жрец, и это я». Пока что смысл произошедшего от меня ускользал, но зато разыгравшаяся сцена отвлекла меня от зачесавшегося носа. Худощавый подросток посверлил взглядом согнувшегося в три погибели паренька и, больше не говоря ни слова, покинул помещение. «Ненавижу!» — сквозь слезы прошипел оставшийся мальчик, баюкая искалеченную руку. «Уж лучше быть последним среди Ковина, чем стоять рядом с этим уродом!» Циновка едва заметно дрогнула, и окружающий меня мир начал расплываться. Звуки идущего ливня и льющейся с потолка воды сменились чем-то тяжелым дыханием, и в следующий момент я, чуть не посидев от страха, оказался в лазарете. «Страж Мишмирья», — переведя дыхание, пояснил Данебери. «Последние десятилетия Ковен слишком часто пользуется туманом и пеленой. Стоило представить, что эта сущность, чье смрадное дыхание я ощутил на себе, появится на заставе, мне тут же поплохело. Ковену плевать, Данебери с легкостью прочитал мои мысли. Их задача любой ценой пробиться на порог. С каждым годом для поддержания связи с мирами-колониями требуется все больше жертв, не говоря уже о восстаниях. Я словно воочию увидел, как шаманы песеголовых приносят в жертву истощенных людей, и как легионы воинов узкой змеей ввинчиваются в открываемые порталы. «Ковену нужны портальные технологии порога», — мрачно пояснил Данебери. «Ну или то, что осталось от межмировой сети порталов. И они не остановятся ни перед чем». Я внимательно слушал некроманта, как губка впитывая в себя поступающую информацию. «Ковен слишком доверился к Сурам», — продолжил тем временем некромант. «И это приведет некрополь к погибели!» Предполагаемая погибель некрополя меня интересовала постольку-поскольку. А вот кто такие ксуры, было интересно. Не зря же местные упоминают их чуть ли не через слово. «Не торопись искать с ними встречи», — некромант криво усмехнулся. «Через пару месяцев ты столкнешься с ними лицом к лицу». «Очередная угроза? А не многовато ли их будет?» «Так, твой источник начал генерировать слишком много энергии», — неожиданно вскинулся Данебери. «А нам перекос не нужен. Попробуй мысленно сменить грань смерти на грань некроса». В голове тут же всплыли слова некроманта. «При каждом использовании грани некроса увеличиваются шансы на превращение в лича». «Я тебя подстрахую», — заверил меня Данебери. «Нужно кое-что проверить». Первой мыслью было, некромант снова попытается перехватить контроль над моим телом, но я ее тут же отмел в сторону. После прохождения тренировочного комплекса «Заря» и похода в Межмире, внутри меня появилось стойкое убеждение, что мое сознание незыблемо. А курс базового укрепления подстегнул развитие энергокаркаса и дал понимание внутренней целостности. По идее, я чувствовал в себе силы вышвырнуть Данебери из своего сознания, но не хотел этого делать. Первоначальное отторжение и боязнь некроманта сменились давно позабытым чувством родства. Да и это принятие в род Данебери пусть и прошло не по моей воле, но сейчас ощущалось настолько естественно, настолько гармонично, что я не хотел его терять. Поэтому я сосредоточил внимание на своем шраме, и ноющая боль, характерная для грани смерти, сменилась неприятной пульсацией. За спиной дохнуло могильным холодом, и я с трудом удержался от того, чтобы обернуться. Спокойно, на моих глазах воздух пошел рябью и превратился в призрачную фигуру Данебери. Обычная визуализация. Обычная визуализация? Я во все глаза смотрел на некроманта. Интересно, его вижу и слышу только я или все вокруг? «Конечно, только ты», — нахмурился Данебери. «И вообще это временно. По какой-то причине ты притягиваешь к себе излишки энергии, а на текущем этапе нам это не нужно». «Ну, не нужно, так не нужно». «Вот». Некромант внимательно осмотрел меня со всех сторон и довольно кивнул. «Другое дело». «Возможно, дело во второй печати. Впрочем, об этом еще рано говорить». «Рано? Ха! Если бы не осознание того, что мне осталось продержаться около 10 часов, я бы сейчас в голос рассмеялся. Да за последнее время на меня столько всего навалилось, что в голове царил самый настоящий винегрет из мыслей, догадок и предположений». «Прекрасно тебя понимаю», — невозмутимо отозвался Данебери. «Поэтому мы сейчас поступим следующим образом. Я буду перечислять события и их возможные последствия так, как вижу со своей стороны, а ты будешь вносить корректировки». Я на секунду задумался и мысленно кивнул. Лучшего времени, чтобы разложить все по полочкам, не найти. А так и в голове порядок наведу, и время, взятое на себя аскезы, пройдет быстрее. «Начну с самого начала». Данебери коснулся рукой едва зажившего шрама, оставленного моим скальпелем, и начал говорить «с ритуального круга». Я вспомнил ту полянку, на которой оказался после попадания в воронку, и с трудом удержался от того, чтобы не поморщиться. «Мы давно знали, что на порог постоянно попадают форточники и специально караулили несколько недель в надежде перехватить одаренного. Для этого была приготовлена поляна и поставлены соответствующие тотемы. Да, действительно, деревянные столбики со скаленными волчьими головами, помню такие. Тотемы должны были сковать волю форточника и послать сигнал в наш лагерь, устроенный в лесу. Так как операция проходила в зоне трибуна, мне выделили контуберний гвардейцев. Я помнил, что трибуном Денебери называет Аша, поэтому продолжил внимательно слушать некроманта. Когда за дело берется некромант моего уровня, воины лишь помеха. Поэтому в мой отряд вошли отпрыски известных родов, которые в случае успеха могли рассчитывать на внеочередное повышение. Пока что было непонятно, к чему клонит некромант, но я и не думал его перебивать. В итоге мало того, что тотемы сработали неправильно, приняв тебя за своего и подсказав идти в лес, так еще и декан этих ничтожеств позволил себя убить. Кстати, я до сих пор не могу понять, как ты это сделал. Я и сам, честно говоря, с содроганием вспоминал тот момент. Перцовый баллончик, судорожный удар кривого копья, словно тогда действовал не я, а кто-то чужой. «Взбешенные псы ринулись за тобой, попадая в свои же собственные ловушки», продолжил тем временем некромант. «О, Ануб, какой позор! Ну а когда мы загнали тебя на жертвенную поляну, оказалось, что в ловушку попал не ты, а я!» Денебери горько усмехнулся и покачал головой. «Признаться, я не поверил, когда ты, вместо того, чтобы умереть и открыть портал для 17-го легиона, взмахнул своей железкой и снял с меня всю защиту! А уж когда в нас полетели стрелы воинов трибуна, единственное, что мне оставалось, наблюдать за действием посмертного заклятия нашего рода. Да уж, я до сих пор помню взмах скальпелем, изумрудный свет, рамку портала и оперение стрелы, вонзившиеся в глаз некроманту. В итоге портал открылся Ануб знает куда. Меня притянуло к самой яркой ауре, то бишь к тебе. А в наш мир проник разведчик трибуна. Точно, я помню подслушанный разговор Аши и Града, Шатун. Так звали того разведчика, ученик Самдита Небре VII. О, некромант с предвкушением потер руки. Как же я мечтаю о встрече с этим Самди. Не думал, что на пороге остался кто-то из служителей искусству. Впрочем, это дело будущего. Тут я с Денебери был согласен. Поначалу я принял тебя за одного из тысяч никчемных сервусов. Но когда твой шрам превратился в печать смерти, а ты обзавелся тремя гранями таланта, я понял, что сам Ануб даровал мне этот шанс. Как бы это дико ни звучало, но сейчас и я сам был благодарен судьбе, что все сложилось именно так. По крайней мере, моя интуиция врача кричала в голос: «Мне выпал шанс стать величайшим целителем в мире». Да и потом, обрести давно потерянное и забытое чувство родства много стоит. И прежде чем я продолжу... Я просто обязан тебя спросить. Я почувствовал дуновение призрачного ветерка и ощутил, как вновь появляюсь на невидимом распутье. Согласен ли ты, Александр Емец Денебери, принять благословение Ануба и достойный нашего рода статус темного жреца? Шрам тут же зачесался, и я увидел перед собой блеклое системное уведомление. Внимание! Благодаря божественному вмешательству доступна смена класса. Сменить класс «Темный целитель» на «Темный жрец»? Да? Нет.